Берлин, 7 ноября 1999 года. Кардиган прилетел обратно в плохом настроении. Мало того, что ему ничего не удалось выудить у раненого буцмана, так еще выяснилось, что исчез Гайслер, который теперь мог объявиться в любой стране мира. Ведь после появления интернета, для того, чтобы передать сообщение своему напарнику, не обязательно было находиться в одной стране либо в одном городе. Сообщение можно передать из любой точки земного шара и, соответственно, получить туда подтверждение перевода денег на собственные счета. В воскресенье вечером он застал Страуса на работе. Это удивило Кардигана более всего остального. Давид Страус был сиборитом, любил хорошие сигары, красивых женщин, дорогие сорта коньяка. И никогда не выходил на работу в выходные дни, полагая, что она не стоит таких жертв. Однако в это воскресенье он сидел в своем кабинете с неизменной сигарой в руках и встретил Кардигана мрачным, сосредоточенным взглядом. «Барлаха допрашивали сотрудники полиции и прокуратуры», — пояснил Страус после того, как Кардиган устало сел в кресло напротив. «Почему?» — поинтересовался Кардиган. «Они обвиняют его в покушении на самого себя?» «Нет», — Страус пропустил мимо ушей иронию своего собеседника. «Нет», — повторил он, — «они допрашивают его по поводу взрыва. Такой порядок, ведь кто-то пытался его убить». «Пусть лучше не мешают», — поморщился Кардиган. «У нас и так хватает проблем». «Мешает», — повторил Страус. «Я же говорил, Кардиган, что все наши проблемы еще впереди. Сегодня днем задержаны Меннерт и Вайсфлок. Полагаю, что их отвезут в Пуллах для допроса». «Вы думаете, немцы пытаются помешать нам получить эти документы?» — насторожился Кардиган. «Конечно», — кивнул Страус. «Только я думаю, что у них ничего не выйдет. Мы имеем дело с профессионалом, который продумал операцию во всех деталях. Даже если его арестуют, в назначенный час на экране компьютера может появиться его сообщение. Поэтому я спокойно отношусь к их аресту. Меня беспокоит другое. Этот неизвестный, он сумел встретиться с обоими бывшими офицерами еще до того, как с ними поговорили мы и немцы. Наши наблюдатели считают, что он из Москвы. «В Израиле тоже был он», — вспомнил Кардиган. «Это Дронго. В Моссаде считают его лучшим экспертом-аналитиком в мире на сегодняшний день». «Эксперт-аналитик», — задумчиво повторил Страус. «Он, очевидно, занимается расследованием сложных преступлений. Я слышал об этом Дронго, но в таком случае не все потеряно. Тогда выходит, что Москва не знает, кто именно информатор Барлаха, и они пытаются вычислить этого человека». «Вы так думаете? Убежден? Иначе бы он не мотался по Германии, рискуя привлечь к себе внимание местной контрразведки. Если бы в Москве точно знали, кто собирается передать копии документов, то они наверняка прислали бы убийц, а не эксперт». «Да», — согласился Кардиган, — «это верно. Он ищет информатора так же, как и мы. Значит, Дронго...» «Интересный ход. А в буцмана действительно стреляли, или это обычный трюк Моссада?» «Его чуть не убили. Я был в больнице в Тель-Авиве, считая, что в него стрелял Гайслер, который потом, используя свои прежние связи с арабами, ушел за границу». «Тогда он передаст нам сообщение оттуда», — выдохнул сигарный дым Страус. «Больше никого в живых не осталось, либо Гайслер, либо Буцман, который все-таки мог бы организовать покушение на самого себя, чтобы отвести основные подозрения. И, наконец, эта пара из Германии, Меннард и Вайсфлок. Один из них уже ввел в компьютер данные, которые помогут ему получить деньги». «Вы полагаете, мы должны разблокировать счета?» «Обязательно. Иначе мы не получим обещанных нам документов. Если человек сумел продумать какую-то операцию во всех деталях, то наверняка сумеет точно проверить, куда и как поступили его деньги и насколько надежно они функционируют. Поэтому лучше не рисковать, а перевести все деньги. Тем более, что они уже на счетах. Понимаете, Кардиган, всегда нужно отвечать на главный вопрос. Чего мы хотим? Мы хотим сохранить деньги или купить документ? Ответив на этот вопрос, мы поймем, насколько важны для нас копии документов по сравнению с возможностью сохранить деньги наших налогоплательщиков. «Нам нужны документы», — согласился Кардиган. «Я только боюсь, что нам в последний момент помешают». «Не бойтесь», — сказал Страус, взмахнув рукой. «Когда речь идет о такой сумме, можно не беспокоиться. Ради таких денег этот человек сам придет ко мне в кабинет». Я сейчас подумал, что Барлок был прав, утверждая в разговоре с Даннери, что мы очень богатая страна. Я не думаю, что российская разведка располагает такой внушительной суммой. Или Моссад, или БНД. Конечно, Барлах и его информатор все просчитали. Такие огромные деньги могли быть только в нашем ведомстве и у нашего государства. Хотя я думаю, что в Моссад и БНД готовы были заплатить не меньшую сумму. Другое дело, что на поиск подобной суммы они должны были бы приложить более значительные усилия. «Осталось 3 дня», — вздохнул Кардиган. «Я уже начал видеть сны, каждый раз у меня срывается сделка». «Это хорошо», — кивнул Страус. «Значит, сделка состоится». «В Европе верят, что каждый сон имеет обратное толкование. Надеюсь, что нам повезет. Но я в любом случае рассчитываю не на везение, а на разум информатора, на его жадность. Получить такую неслыханную сумму он может, только передав нам документы. И думаю, он пойдет на все, лишь бы получить эти деньги. И знаешь почему? Этот человек слишком долго ждал. Сейчас он хочет купить себе счастье. Все сразу и навсегда.